Юрий Назаров. «Два даля». Первое, что запомнилось, чисто слуховое восприятие этого имени, а было так. В самом начале 60-х годов я учился в театральном училище имени Щукина. Я уже немного снимался в кино, где-то там пообтерся в эпизодах, в общем, попробовал уже этого дела, а курсом младше меня учился Саша Збруев. Ну и он, конечно, иногда советовался по разным поводам, прислушивался к моему мнению. Разница-то по времени один курс. В других, дружеских, например, отношениях, этот год, может, и поболее покажется. Вот как-то он спрашивает, как быть, предлагают роль, чего делать. Ты-то уж снимался, знаешь, как и что. А это было предложение пробоваться на Димку, главную роль в картине «Зархи» по «Звездному билету» Василия Аксенова. Короче говоря, Саша снялся. Вышел этот фильм «Мой младший брат». И вот тут-то я услышал, что у них там сложилась какая-то компания, и все время звучало «даль, даль», восторги, удивление, восхищение. Что за даль? Какой такой даль? Какой-то не нашинский, не щукинец. Все про него «ля-ля». Фильм этот я тогда не увидел, не удалось посмотреть, а потом тоже нет, пропал он куда-то с экранов. Прошло несколько лет, и вот я впервые увидел Олега на экране. Это был фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика». У меня осталось негативное впечатление об этом фильме. Почему? Мне придется слишком долго объяснять, и мы совсем уйдем в сторону от Олега. Каждый имеет право на свой взгляд, на свою точку зрения. И здесь сказались мои личные симпатии и антипатии. Но не принял я этот фильм. Именно фильм, а не игру Олега. Следом за этим я посмотрел Женю, Женечку и Катюшу. Тут, вероятно, сработала инерция. И я тоже где-то в душе отнес не в пользу Олега его участие в этой картине. Прошло еще несколько лет, и в 1972 году мы встретились очно на съемках «Земли Санникова». История моего появления на этой картине такова. Запускалась она в экспериментальном творческом объединении при киностудии «Мосфильм», которым руководил Григорий Чухрай. Были утверждены актеры на 4 главные роли, режиссерами были Мкртычан и Попов, который пришел в большое кино из документального. Была отснята «Зимняя натура». Все вроде бы шло своим чередом. Правда, однажды в Москву пришло такое послание из экспедиции. «Сидим в говне на волчьих шкурах. Дворжецкий, Вицин, Даль, Шакуров». Этого я ничего не знал. Меня вызывают на переговоры, читаю сценарий, вроде ничего. И вдруг меня в срочном порядке выпихивают в эту экспедицию. Я спрашиваю, а как же пробы? А как вообще все? Мне отвечают, да мы тебя возьмем без проб, все в порядке и так далее. Отправился я в экспедицию, прилетел на Северный Кавказ. В аэропорту у самолета меня встречал Мкртчян. Мы познакомились. Уже на месте я начал догадываться, что чем дальше, тем будет хуже. Знаете, все, что есть в человеке, ум, благородство, вообще яркие душевные качества, всегда как-то светятся, и их никуда не спрячешь, они на виду. Так и с полной противоположностью этого. Здесь как раз был такой случай. На месте же я узнал причину спешности моего вызова и приезда. Был написан очень интересный сценарий. Обещал быть, мог быть, должен был получиться отличный приключенческий фильм. Там было все очень здорово продумано, вплоть до костюмов. Когда дело дошло до практической работы на площадке, начался весь этот кошмар, вакханалия непрофессионализма. Чувствуя, к чему все это катится, Дворжецкий, Даль, Шакуров и Вицин написали письмо в объединение с единственной просьбой – не губить картину на корню. Они были согласны на все. Писали «Только замените нам этого кретина». Последующие события разворачивались любопытным образом. Влада Дворжецкого приперли к стене дела. Он ведь жил в Омске. Это были нормальные человеческие заботы. Театр, семья, квартира. И вот все как-то свалилось в одну кучу. По-моему, у него что-то там решалось с пропиской. Ему было не до пробы за искусство. Олег запил, загулял, говорили, что его малость подпоили. Я не думаю, чтобы он пил для удовольствия. Скорее, это было от потребности что-то в себе залить, притушить, унять неуемное, отвлечь себя на что-то другое, потому что он очень болезненно воспринимал все происходившее вокруг. Между прочим, о том, что Олег пил, я знаю только понаслышке. Я лично ни разу в жизни не видел, как он пьет. Кстати, на этих съемках с ним была его жена, и она его буквально пасла все время. Вицин вообще ни во что не вмешивался, был всем доволен, работал себе и все. Остался Шакуров, к которому не нашли никакого подхода. Он твердо стоял на своей точке, то есть за замену режиссера. Ему быстро припаяли какого-то скандалиста и выперли из картины, а на роль Губина зазвали меня. Поскольку «Зимняя натура» была уже снята, Шакуров остался в сценах, когда мордуют Крестовского посреди ледяных полей. Добавили несколько крупных планов моей физиономии и волчью шкуру на мне, а все остальное в заполярных сценах — это Сергей Шакуров. Но это было после. А тут уж мне самому пришлось с головой окунуться в этот ужас. Маленький пример. Снимается финал картины. По сценарию решается вопрос. «Экспедиции Ильина надо уходить, но что делать с анкелонами?» После долгих споров, ругани... Дворжецкий, Вицин и я настояли на единственно возможном и удобоваримом варианте текста и всей сцены и разошлись отдохнуть от всего этого балагана и от режиссера. И вдруг мне приносят текст. Я получаю от Мкрчана окончательно утвержденный вариант своей реплики. «Кто-то должен остаться. Я научу их перезимовать». А потом уже у Чухрая я спрашивал, могу ли я, снимаясь на Мосфильме, произносить текст по-русски. Такая вот была сиюминутность творчества у Мкрчана. Вообще, лезли мы все от него на стену. Как-то раз уже при моем участии в съемках вызвали Чухрая, чтобы не допустить провала работы. Он прилетел, посмотрел. Потом мы сидели где-то в ресторане, и Григорий Наумович сказал между делом. «Да что там говорить? Сегодня кино может снимать медведь левой лапой». Ну, мы все вокруг да около, а теперь вот об Олеге. Начнем с земли Санникова, конечно. Крестовский Олег Даль. Есть в этом какое-то несоответствие. У Олега для Крестовского несколько дистрофичная фактура. Как говорится, не все в нем было, но играл. Олег обладал подлинным артистизмом, который был у него в крови, в порах. Он был абсолютно свободен, в нем все играло. Каждое его сухожилие отдельно, и все вместе, в целом. Он плавал, купался, он кайфовал в работе и в роли. Олежек — уникальный артист. Таких не было, нет и не будет. Говоря о временах Олега, конечно. Я очень хорошо помню и вижу перед глазами его работу у Гайдая в картине по произведениям «Зощенко не может быть». Вот здесь он себя чувствовал, как рыба в воде. Так никто никогда не сыграет. Очень сильная работа. Он никогда не давал повода на себя злиться, хотя бывали эксцессы, не без этого, но злиться на него было нельзя. Олежек был изумительно общителен, благорасположен к людям, улыбчив. Это был человек, приемлющий все, кроме пакостей, подлостей, мерзостей и мрази. Из него это изливалось, и за это его любили. Он всегда вел себя достойно и разумно, во всяком случае, при мне не было никаких нареканий, по какому бы то ни было поводу. В «Земле Санникова» вообще снималось много известных актеров. Влад Дворжецкий, Махмуд Исамбаев, Георгий Вицин. Но вот с Вициным я почти не общался. И Олежек. Посидеть, выпить, улыбнуться, песенку спеть. А как он пел? Еще одна находка режиссера. Очаровательное пение Даля не прозвучало в фильме. То, что в общении с ним касалось лично меня. Все было мило и очаровательно, он ни разу меня не подвел. Вообще, он относился ко мне изумительно душевно, с теплотой, с уважением. Была у Олежика какая-то особая форма интеллигентности, но ведь он современниковец, а это много значит. Потому что такое было и есть, если не у всех, то у многих из этого театра. Может быть, это не вполне уместно, но вот про Олега я могу сказать. Он к товарищу милел людскую ласкою. Он был, что называется, свободный человек, хотя свобода бывает разная. Есть свобода принципиальная, этого я не приемлю, и этого не будет. А если будет, то я оставляю за собой право действия. Такой у Даля не было. Есть свобода первого проявления. А пошли вы все. Есть еще свобода разгильдяйства и безответственности. У Олега были импульсивные взрывы в определенных ситуациях. Я даже не очень себе представляю, что в конкретной обстановке он мог бы или не мог совершить. Он был очень эмоционален. Эмоции его заливали и захлестывали. Олег не борец, не знаменосец. Он был жутко порядочный, слабый, эмоциональный до истеричности, ненадежный, но самоотверженный, не щадящий себя нигде. Не ради собственного удовольствия, не ради правды, не ради... Совестливый, по большому счету. Я могу себе представить, что он мог послать кого угодно и куда угодно, но чтобы переступить... Правда, у него бывали нарушения трудовой дисциплины, но понять его можно и в таких ситуациях. Нарушения, но не для себя. При всем его разгильдяйстве в нем не было ничего эгоистического. Такой вот он был, славный, милый и слабый. Можно ли Олега назвать артистом милостью Божьей? Да, наверное. Что-то там есть такое, я не знаю. Божье ли, или так сложилось, или судьба, или код у него генетический, кто его душу знает. Но он артист со всеми этими плюсами и минусами, и неизвестно, чего больше и для чего, понимаете? Например, я давным-давно не верю в разговоры о том, почему Пушкина не брали в тайное общество декабристов. Ах-ах-ах, все понимали, что они не хотели рисковать славой России. Потом другие рискнули и ухлопали его на дуэли. Вот. Во-первых, когда они это дело затевали, они совершенно не планировали провал 14 декабря. Они это делали не ради виселицы и Сибири, а ради других целей. Это мы знаем, что они шли на смерть, оказывается. Так что с этой стороны им беречь не надо было Пушкина, а с другой-то его нельзя было брать, потому что он женщина, потому что у него эмоции оголенные, потому что у него не держалось. Он бы все эти тайные тайности, но не держалось в нем. В нем бурлило, потому что... Превалирование эмоционального – это женское начало. У древних греков было такое. Не знаю, в порядке юмора или чего. А соотношение эмоциональности в мужчине и женщине – 1/10 и 9/10. Там другая раскладка в этой притче, но не это важно. Да вообще актер – женская профессия. Не только я, многие это отмечают. Это работа эмоций, а где эмоции, там предел, прогорание. Понимаете, вот, наверное, и у Олега Ивановича. Принципиальным и последовательным декабристом Олег не мог быть. Он не мог быть Пушкиным. Что еще мне запомнилось о съемках «Земли Санникова»? Мы летали на ледник, где снимали сцену падения Крестовского в ледовую трещину, когда он срывается. Олег как-то запомнился в этой связи. Что касается трюков, то у нас в картине работали альпинисты, и все особо рискованные номера выполняли они. В сцене, когда Крестовский лезет с завязанными глазами на башню, по-моему, тоже был скалолаз. В группе Олега обожали. Опять же, существует два вида обожания. Первое – душевное, искреннее, независимое. Второе – халуйское, лицемерное, и трудно сказать, чего было больше. Мокрчана Олег называл не Альберт, а Альбрет. Обычно в экспедиции вся группа актеров перемещается вместе. Ну, может, не всегда, но часто так бывает. А на этих съемках мы в автобусе не ездили. Нас четверых все время возили на «Волге». Тоже как-то пакостно было на душе от этого деления. Мы вот звезды. И Олежек, когда садился в машину, говорил: «Ну вот, сейчас опять этот Альбрет начнет, сейчас начнется». Его уже начинало трясти. Был однажды и такой случай. У нас в картине в ролях анкелонов снимались корейцы. Бог их знает, как они очутились на Северном Кавказе, но вот они были задействованы на съемках в таком количестве. Снимались и взрослые, и дети. А у детей, по законам нашего прекрасного кино, съемочный день должен продолжаться не более 4 часов. 4 часа и все. А у нас в группе они работали наравне со взрослыми. Да по 10 часов, да все время на солнце. Да плюс это ведь горы, а какое солнце в горах? Да плюс вот что. Хорошо, если это малышня и мамка тут с ним рядом. А ведь были там и такие, кто без родителей. Взрослые пацаны и девчонки лет 12-14. Кончилось все прозаично, у взрослых начались солнечные удары, обмороки. Я подошел к этим корейцам и говорю: «Ребята, вы что, обалдели? Да это ж ваше право. Потом, после, они мне руки кидались целовать за то, что я их вразумил. «Ну а что народ? Народы все разные». Мгрчан подошел ко мне и говорит: «Ну зачем вы так? Зачем? Не надо. Не надо настраивать их так. Мы же с вами не враги». И тут Олег встал со мной плечом к плечу. Просто подошел и встал рядом. И все. Вот так вот. Он всегда вставал за правду. Не считался, повредит, не повредит это ему. И еще мне запомнился один эпизод. К концу нашей экспедиции начались съемки картины «Плохой хороший человек». Олег играл Лаевского и попал в положение параллельных съемок. Мотался туда и сюда. На тех съемках Олежек много работал с Папановым. И вот один раз он прилетел с человека на землю. Олег рассказывал про Анатолия Дмитриевича и упомянул, что тот говорил ему: «Олега, ну как это? Я и бьюсь, и выжимаюсь, и так, и раз так. А вот вижу иногда, не то, не хватает, и все. А у тебя все просто, легко, естественно и невымученно». Сказал это Олег по ходу нашего разговора, просто к слову пришлось. Сказал, не заостряя на этом внимание, без выпендривания, без педалирования. И прозвучало сказанное убедительно, легко, без хвостовства. А штука-то какая? К чему все это? Я вот думаю, а может, в этом проклятие Олегова? В том, что давалось ему все совершенно и легко, без терней? Ведь Олежек в большой степени оказался совершенно незащищенным человеком, в определенном смысле, направлении, с такой душой. Душа Олега — нежность до наивности. А была бы крепость, легче было бы противостоять с одинаковым равнодушием, гадостям и подонкам, толкавшим его к краю. Ему было очень плохо и больно от этой незащищенности, я так думаю. Это страшная вещь, как сказать об этом? Я знал и видел двух Далей. Был Олежек, о котором мы говорим, и был Олег, который убивал себя. Человек и слякоть. Один убивал другого. И один не мог поддержать другого. Ни в ту, ни в другую сторону. Была середина, и были попеременно края. Если говорить уж совсем открыто и честно, нужно было убить Олега Ивановича Даля, чтобы он не убивал Олега Ивановича Даля. Вот изнанка легкости. Кто знает, может быть, не было бы всего этого при крепости, а может, не было бы тогда и Олега Даля. Расстались мы с Олегом после этой работы хорошо, обменялись телефонами. После земли Санникова мы с ним встречались мимолетно, нежно и благорасположенно друг к другу. Был один момент, когда мы чуть было не встретились в еще одной киноработе. Летом 1977 года меня утвердили на роль директора заповедника в фильм Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда». Но на меня Артур Макаров написал сценарий картины «На новом месте». Одно перебило другое. Я извинился перед Эфросом и ушел. В общем, разошлись на этот раз наши с Олегом дорожки. Кстати, я вот вспоминаю и что-то не могу припомнить точно, как я его тогда называл. Хотя нет, верно. Олежек, Олег. А в поздние годы уже Олегом Ивановичем. По-моему, в том же 77-м году. Да, наверное, в 77-м. Где-то, я уж не помню, в редакции, что ли, какой, был круглый стол, посвященный актерской профессии. Выступал я, излагая свои соображения по поводу актерского инструмента. Хорошо помню, кто и где сидел на этом мероприятии. Были там Калягин, Люда Зайцева, и справа от меня Басов Владимир Павлович, за ним Олег. И вот Олег начал валять дурака. Он сидел и комментировал мимикой и жестами все, что я говорил. Это было очень смешно, он играл на мою речь. Я могу сказать, все смеялись. Да, ведь что там смеялись? Все, кто сидел там в этот момент, весь этот круглый стол, упал, умер, сдох. Олег испортил все мое выступление, смешал все эти мои творческие изыскания с... В общем, была такая история, такой эпизод, но не было на него обиды тогда, ни тогда, ни сейчас, потому что за этим стояла доброта. Я видел много интересных работ Олега просто со стороны, как зритель, и вот что запомнилось, что думается. В 1969-м я посмотрел «Удар рога». Был такой телеспектакль. Олег играл главную роль Тореро, человека, страдающего от того, что он должен рисковать. Надуманно? По-моему, да. В этом изначально заложен примитив, какая-то слабинка в драматургии пьесы. А как же гонщики, акробаты, трюкачи, каскадеры и так далее? Это ведь все как хождение по досочке над пропастью, все эти профессии. Деньги? Но ведь не одни же тореро рискуют за деньги. Страх во всех этих вещах – это непрофессионализм. Если человек испытывает страх, вероятно, он туда не пойдет даже за деньги, а если уж идет, то тут другие проблемы. Вообще, само кино выдумало подобный страх, и теперь его мусолит везде, где только можно. Тема? Сама тема меня не тронула, она врала. А Олег? Для Олега это было будто создано. Удивительная пластика. Пластика Олежика Тореро. Дело в чем? Описать-то словесно это нельзя, это видеть надо. Потом у него был король Лир. Это очень сильно, Лир. Вообще целиком. Конечно, Олегу нужно было работать с Козинцевым, но больше не довелось. Олег шут. Я не помню, видел ли я фильм целиком или нет. Кажется, я смотрел его урывками по телевизору. И вот шут под дождем, в грязи. Очень в фокусе у меня эта его работа. Это лицо передо мной стоит. Вот, по-моему, самые две значительные по достоверности его работы. Шут в Лире и актер в «Не может быть». Во всяком случае, Олег в них абсолютно влит, без каких-то оговорок. Что касается героических ролей, то, как я уже говорил, для них у Олега фактуры не хватало. А если уж, строго говоря, по ним пробежаться... Ну какой из Олега артиллерист-фронтовик? Такие солдаты в условиях боевых действий не выживали. Но какой из Олега разведчик в телесериале «Вариант Омега»? Смотришь и думаешь, он, не он. Солдат в «Огниве» Андерсона, старой-старой сказки, Крестовский в «Земле Санникова». По первому впечатлению, это работа не для Олега, это дело не его. Но тут как раз и возникает парадокс, объединяющий все эти роли Олега. Он не просто убедителен, он сверхубедителен. Он убеждает в правомерности своего присутствия на экране, своего прочтения роли, своего стиля игры. Это одна из главных черт Олега. Он всегда был убедителен. Да, и в его Печорине, пожалуй, тоже. Хотя мне, например, нужно еще капитально напрячься, чтобы восстановить в памяти зрительный образ этой роли. Но все вышесказанное справедливо и для Печорина Даля. Ну вот, пожалуй, это все, что я помню и хотел сказать об Олеге Ивановиче Дале. Москва, 27 марта 1990 года.